Выставка только недавно открылась, и попасть на нее было еще трудно, и, видно, Аля достала билеты через журнал, где она работала. Гремели оркестры. Плескались фонтаны, крутились карусели, гигантские позолоченные снопы вздымались в небо. Колхозницы в три обхвата, тоже позолоченные или посеребренные, застыли на своих пьедесталах. Портреты Сталина были выложены из цветов, из яблок, персиков, изобилие, довольство, благодать. Поэты надрывались с трибун: Сурков, Жаров, Гусев, Алтаузен, Безыменский, Уткин, а в толпе бродила никем не замечаемая Цветаева. Забыла. Последнее счастливое видение ее, Али, дня за четыре, на сельскохозяйственной выставке, колхозницей, в красном чешском платье, моем подарке. «Сияла», — запишет потом год спустя Марина Ивановна. Наступило 26 августа, суббота. Аля приехала вместе с Мулей, и допоздна они бродили, как всегда, по заснувшему уже дачному поселку. Как-то в августе, когда они вот так же гуляли ночью, Муля вдруг у самой дачи оставил Алю посреди дороги и пошел прямо на кусты. Из кустов, как ни в чем не бывало, вылез детина и, насвистывая, удалился. «За дачей следят», — сказал Муля. Взволновало ли это Алю? Вряд ли. Она была так счастлива, и за этим своим счастьем была как за бронированной стеной, от которой должны были отскакивать даже пули. И потом ведь она знала, что она так чиста, так безгрешна перед советской властью, а отец ее так предан. Случайность? Небрежен ветер, вечной книге жизни мог и не той страницей шевельнуть. Но молодость требует утех, и так не хочется верить, что где-то там, за углом, тебя может подстерегать судьба. И потом, на все грозное, она еще дивилась. Аля с Мулей тихонько пробрались в дом. Марина Ивановна любила читать лежа в постели. Был ли у нее уже потушен свет, или она еще читала? Успели ли заснуть Аля и Муля, когда у калитки затормозила машина, и по дорожке раздались шаги и топот ног по террасе, и отчаянный лай французского бульдога, и бесцеремонный стук и в окна, и в дверь? Разворачиваю рану. Живое мясо. Короче, 27-го в ночь арест Али. Аля веселая, держится браво, отшучивается, уходит, не прощаясь. Я: «Что же ты, Аля, так ни с кем не простившись?» Она в слезах через плечо отмахивается. Комендант — старик с добротой. «Так лучше». Долгие проводы, лишние слезы. И Аля идет, вернее, ее ведут по ржавой от хвои дорожке между сосен калитки, по той самой дорожке, по которой она каждое утро торопилась на поезд. Аля, маленькая тень на огромном горизонте, тщетно говорю, не троньте. Муля забежал вперед и встал у калитки. И опять ночью у Болшевской дачи затормозила машина, но вряд ли кто теперь спал по ночам на той даче, разве что мальчишки, Димка и Мур, да еще пес-бульдог. И настороженное ухо сразу уловило и тихо подкатившую машину, и скрип калитки, и шаги издалека еще до того, должно быть, как залаяла собака. Что могло быть в те годы? Неотвратимее ночного стука в полную тишь. На этот раз очередь была Сергея Яковлевича. Было это 10 октября. Ранним-ранним утром, по той же самой аллейке между сосен, по которой ушла Аля,